Глава 5. Артур. Выбежал из ее кабинета как трус. Нужно выдохнуть, нужно осмыслить, что ж меня так бомбит. Зашел в кабинет, закрылся, сел, стянул галстук и, вопреки правилам, плеснул себе на палец 2 виски. Один глоток, второй. Горло обожгло, но мозг не отпустило. «Что же мне делать с тобой, девочка-мотылек?» Выдохнул устало. Изматывала меня эта ситуация. И сам не понимал, зачем ушел в нее по уши. Не мои ведь проблемы. Мало разве я видел всяких сомнительных семейных сцен? Ведь мы даже не флиртовали с ней. Общались, да, но у меня с пациентками бывало и похлеще. Я не святой совсем. Глобально много за что. За мою стремительную карьеру меня можно было прищучить. И ведь ловили, и скандалы были, и даже этические комиссии. Все перекрывали мои руки. Я умел решительно делать филигранные надрезы, спася жизни сотням людей. Многие из них были очень влиятельными, а после спасения сильно благодарными. Враньем будет сказать, что я не пользовался своим положением. И столь продвинутая по технике и оснащению кардиология – результаты этих самых благодарностей и мое личное состояние. Видимо, вот такой образ успешного во всех смыслах врача и триггерил. Женщины говорили, что я красив и привлекателен. А еще у них есть эта излишняя эмоциональность. Вечно накручивают, наверчивают себе. Оттого и все эти постоянные влюбленности в своих лечащих врачей. Опять же, гормоны. Только лучше им не знать. Лучше вообще обывателям не знать, как досконально устроен наш организм. В уныние впадут и депрессию. Сразу поймут, что сказки нет, как и волшебства. Ручка повернулась, дверь отворилась. Медленно, без звука. Вероника. В больничной сорочке, босиком, с распущенными волосами. «Что там я про чудо говорил?» «Ты что творишь, девочка? Кто тебе вставать разрешил вообще?» Она закрыла за собой дверь тихо, словно бы это не человек был, а нечто воздушное, эфемерное. Подошла, ни слова, бледные губки приоткрыты. Просто пересекла кабинет, стала рядом, глянула в глаза. Я даже не успел выдохнуть. И поцеловала меня. Сама. А сердце мое... На мгновение остановилась. Я не тронул ее, хотя и хотелось. Стянуть тонкую талию кольцом рук, вжаться в хрупкий стан, но с такой высокой волнующей грудью очертить формы узких покатых бедер. Только обнял осторожно, как держит воду в ладонях, чтобы не расплескать. Внутри меня все горело, но не от похоти, от нежности. Она дрожала. Щека прижалась к моей, слезы горячие прямо на кожу. И этот запах клубники и нежности. Даже больничные дезинфекторы перебить его не могут. Потерял себя, потерялся в ней. И только рациональный взрослый мужик во мне молотком по виску. «Ника!» – продрал хриплое горло. «Вероник, это что?» – отстранился на силу. В глаза посмотрел сблизка, нахмурился. «Если это ты, чтобы я помог, не смей больше. Я и так помогу, я не твой муж». Качает головой, отчаянно, рьяно, сильно-сильно жмурясь. «Не потому, Артур Титалович. Просто, просто так горько вдруг стало, что я и не знала вовсе, как это». Целоваться, когда тело дрожит от одного только взгляда на человека. И я думаю все время о вас. Завтра мы расстанемся. И что мне останется? Только это вот скудное воспоминание. И для вас это ничего, а для меня словно бы целый мир. Не знаю, как объяснить. Она говорит, а мое нутро раздирает эмоции. Сам не понимаю, как утробно встану и прижимаюсь к ее губам в ответ. Это полнейший сюр. Это просто помешательство какое-то. Пересилил в себе животное, только тяжело, шумно выдохнул, обуздывая демонов, восставших перед молодым волнующим телом. «Не отпускай меня к нему, пожалуйста», – прошептала. «Пожалуйста, хочешь, я буду убираться у тебя дома, могу собаку выгуливать, если она у тебя есть, кушать, готовить, все что угодно, только не отпускай. Я боюсь его, он доломает меня». Я не знал, как дышать, просто держал ее крепче. Она продолжала. «А я, когда увидела такого, как ты, поняла, что я и не жила, что если бы мне даже дали 3 дня жизни, я бы хотела, чтобы в эти 3 дня меня любил такой, как ты». «Ника», — сдавленно хрипло по-мужски. Она отстраняется. Губки чуть приоткрыты, глаза шальные. Дергает пуговицы на сорочке, открывает бюстгальтер. «Меня ведет. Хочу эту хрупкую нежность на столе. Хочу ощутить ее зефирную упругость. Хочу утонуть в этом невесомом ощущении эфемерности. Может, меня так прет от экзотики? Или этот сладкий ее юный запах? Сказал бы мне кто неделю назад, как я вляпаюсь, в жизни бы не поверил. Ни за что». «Я не отдам тебя ему», — сказал тихо. Не знаю, спустя минуту, час или целую вечность. Это не имело значения, потому что на самом деле решение для себя я принял уже давным-давно. Ни за что. Даже если за это придется сжечь к чертям всю эту систему.